Fanzone. Нил Стивенсон. Синдром отката. Посвящается Э.Л. Если лить не перестанет, плотина прорвется. Если лить не перестанет, плотина прорвется. Все зальет, и куда нам тогда деваться? Я работаю без отдыха, день и ночь. Я работаю без отдыха, мама, день и ночь, лишь бы не дать плотине прорваться. Канзас Джо Маккой и Мемфис Минни. Когда рухнет плотина. Блюзовая песня, посвященная великому наводнению на Миссисипи 1927 года, одному из самых разрушительных наводнений в истории США, получила всемирную известность в переработке группы Led Zeppelin. Техас. Хьюстон самолеты не принимал. Было слишком жарко. Точнее, приземлиться-то бизнес-джет королевы там мог, поскольку за время полета из Хип-Холла переработал в углекислый газ и выбросил в атмосферу 10 тысяч килограмм топлива. Но после заправки едва ли оторвался бы от земли, пока не спадет жара. А на смену жаре ожидался ураган. Повинуясь указаниям диспетчеров, Фредерика Матильда Луиза Саския, такое имя королева получила при рождении, и второй пилот, капитан Нидерландских королевских военно-воздушных сил по имени Йохан, начали серию воздушных маневров, которым предстояло завершиться в Уэйко. Быть может, Уэйко для них не лучший выбор, но спорить сейчас бессмысленно. Бизнес-джет почти пустой, всего 7 душ на борту, летел выше и быстрее авиалайнеров. Разрезал нижнюю кромку стратосферы со скоростью более 600 миль в час и уже готов был начать снижение в Хьюстоне, когда пришло сообщение, что там сейчас не сядешь. Нужно было решить, куда лететь. Быстро сделать выбор, не обязательно лучший из возможных. Как сообщили техасцы по радио, и как подтвердил Вильям, заглянув в рубку со свежими данными, полученными по каналу интернет-связи для пассажиров, несколько часов назад над Уэйко пронеслась гроза, и температура там сейчас упала до 45 градусов. Или до 113, если считать по-американски. Имеется в виду температура по Цельсию и по Фаренгейту. Словом, достаточно низко, чтобы имело смысл хотя бы заглянуть в расчетные таблицы, созданные производителем этого джета 30 лет назад, вместе с самим самолетом. В то время людям в голову не приходило, что на Земле может быть так жарко, как сейчас в Хьюстоне, и такие цифры в таблицах просто не значились. В аэропорту Уэйко имелось все, что нужно. Две посадочные полосы, расположенные буквой V. Воздушные потоки вынуждают сесть на левой из них, той, что направлена на юг. Тоже советуют диспетчеры. Что ж, так они и сделают. У диспетчеров на руках куча самолетов, в основном лайнеров, которые тоже надеялись приземлиться в Хьюстоне и теперь не знали, куда податься. И большинству из них требовались аэропорты посолиднее. Так что бессмысленно спорить, подойдет ли им Уэйко. Переговоры по радио может услышать кто угодно, к тому же они записываются. А королеве и ее свите желательно сесть тихо, не привлекая к себе внимания. К этому королева привыкла. Ее с младенчества учили не выставлять на показ свое положение и статус. В Нидерландах это не принято. Играет на руку антироялистам, только и всего. Леннард, руководитель ее охраны, пришел к выводу, что Уэйко подойдет. Там есть ангар, вполне подходящий для такого самолета. Вильям уже заказал номера в гостинице и сейчас договаривался об аренде автомобилей. Все, что от нее требуется, посадить самолет. А это она умеет. И Йохан рядом. Если что, всегда придет на помощь. Вместе с титулом и богатством королева унаследовала от отца любовь к самолетам. Помимо своих королевских обязанностей, отец подрабатывал пилотом на КЛМ, королевских голландских авиалиниях, с короной на логотипе. Давным-давно папа объяснил ей, почему стал пилотом. «Когда сидишь за штурвалом, — сказал он, — у тебя есть не только возможность, но и священная обязанность ни о чем, кроме своей машины, не думать. Иначе погибнешь сам и погубишь пассажиров». В этих словах заключался второй смысл, или даже два, которые принцесса Фредерика Матильда Луиза Саския поняла лишь много лет спустя. Первый более очевидный. Мама и папа очень старались растить ее как обычного человека, и то, сколько обязанностей и ограничений накладывает корона, она поняла лишь намного позже, уже взрослой. И второй, пришедший ей в голову совсем недавно. Машина, от которой нельзя отвлекаться, иначе погибнешь сам и погубишь пассажиров, ведь это не что иное, как ее страна, Нидерланды. Сложный механизм, способный погубить массу людей, если не нажимать вовремя нужные кнопки. Королева снижала самолет и готовилась к приземлению. На душе у нее было спокойно и ясно. Все, что сейчас требуется, удерживать нужные цифры в нужных диапазонах. К моменту, когда внизу блеснет посадочная полоса Уэйка, самолет должен достичь так называемой эталонной скорости. Значение ее зависит от таких условий, как температура за бортом, вес самолета, состояние посадочной полосы. Но так или иначе, ее благополучно рассчитали 30 лет назад. Она значится в таблицах. И как безопасно снизить скорость до этих значений, тоже проблемы не составляет. Одновременно требовалось спуститься вертикально вниз, пролетев через всю тропосферу, нижний слой воздушной оболочки Земли, определяющий земную погоду и климат, пока цифры на высотомере не совпадут с высотой Уэйка над уровнем моря. И для этого существует известная процедура. Что же до поворотов в горизонтальной плоскости, здесь королева полагалась на усталые голоса техасских диспетчеров. Привычная последовательность действий за пультом, короткий, сухой, но совершенно спокойный обмен репликами с Йоханом и с диспетчерами на земле. Все вместе вызывало состояние, которое голландцы именуют «нормал», с ударением на втором слоге. Совсем не то же, что английское «нормал». Чтобы объяснить понятие «нормал», понадобилась бы целая книга. Если же вам случилось родиться в королевской семье Нидерландов, за право считаться «нормал» приходится постоянно бороться. А поскольку это свойство легко подделать, убедительнее всего доказать свою нормальность получается там, где одна ошибка может стоить вам жизни. Если вы ездите в школу на велосипеде, именно об этом писали таблоиды, когда королева была маленькой, хейтеры скажут, что это все пиар, которому верят лишь самые наивные. Зато даже самый свирепый антирейлист не сможет отрицать, что король или королева благополучно посадил самолет, не угробив ни себя, ни пассажиров. Такое не разыграешь, и обезьяну такому не научишь. Ни один король не получит лицензию пилота, не освоив математику, физику, механику и метеорологию. В далеком прошлом, чтобы доказать, что он не фальшивка, король с мечом в руках сам вел в бой свои войска. Сидеть за штурвалом самолета и направлять его на посадочную полосу в современном мире, пожалуй, ближе всего к той давней кровавой проверке на прочность. Королева взяла на себя главное. О деталях заботилась ее команда. Услышав, что в Уэйко не так жарко, как в Хьюстоне, естественно предположить, что там царит благословенная прохлада. Мысль, увы, ошибочная. Едва коснувшись земли, самолет превратится в духовку. И когда пассажиры выйдут на воздух, легче не станет. Внутри или снаружи их поджидает неотвратимый тепловой удар. Так что стоило заранее продумать, как через несколько минут после посадки спрятать самолет и его пассажиров где-нибудь в тени, лучше всего в помещении с кондиционерами. Разумеется, в багажном отсеке лежали полностью заряженные геокостюмы. Надевай и иди. Однако судорожно распаковывать их сразу после посадки отдавало дилетантством. От королевы требовалось лишь приземлиться, и с этим она никаких затруднений не предвидела. Ураган, угрожающий Хьюстону, пока бушевал в сотнях километров отсюда, над заливом. Над Уэйко воздух был влажный и переменчивый после недавней грозы. В Голландии она справлялась с таким не раз. Время около 4, белый день. Плавный спуск по спирали, направляемый диспетчерами, давал возможность хорошенько разглядеть Уэйко и окрестности. Плоская зеленая равнина. Не такая плоская, как дома. Но, насколько видит глаз, не осложненная ни холмами, ни оврагами. Зелень темнее нидерландских пастбищ и полей. Здесь в основном леса и заросли кустарника. Постепенно картинка внизу стала четче. Самолет выстроился в очередь на посадочную полосу, пока еще невидимую. За аэродромом виднелся город. Лишь несколько высотных зданий вздымали головы над ровным, аккуратным зеленым покровом. Похоже, в городе много парков. На окраинах зеленый цвет тускнеет, перетекает в серый. Может, там больше построек и меньше деревьев? Справа по предполагаемому курсу большое озеро, отгороженное от открытой лужайки аэропорта полосой густых и темных, почти черных зарослей. По форме озера нетрудно догадаться, что оно искусственное. Скользнув взглядом по берегу, королева, истинная нидерландка, безошибочно определила дамбу. Невысокую прямую насыпь с водосбором недалеко от конца посадочной полосы. Все эти впечатления почти бессознательно накапливались в мозгу в те 10 минут или около того, пока самолет снижался. Как ни странно, делать было особо нечего. Они с Йоханом балансировали таким образом, чтобы вес самолета превышал аэродинамическую силу крыльев. Согласно законам физики, это позволяло снижать высоту неторопливо и предсказуемо. Постепенно снизили скорость узлов до 200. Она уже приближалась к эталонной, чье значение сегодня составляло 137 узлов. Скоро выпустят закрылки. Взгляд королевы привычно скользнул по нескольким ключевым индикаторам. Самолет старый, и в рубке хватает старомодных механических переключателей в черных бакелитовых панелях с рельефными белыми надписями. Но все самое важное в центре, как выражаются пилоты, полностью экранное. В старозаветную приборную доску врезана электронная панель, разноцветные сияющие экраны с виртуальными инструментами. Королева знала, куда смотреть, и все важные данные — скорость, высоту, вертикальный наклон, поперечный крен, значение отклонения от курса — считывала автоматически. И все же не мешало посматривать и в окно, на реальный мир. Перед ними довольно далеко приземлился одномоторный частный самолетик и быстро убрался с дороги. Тут и там на земле что-то бессистемно поблескивало. Привычная для нидерландцев картина — местное затопление. Воды не так много, чтобы устроить потоп, но достаточно, чтобы в тех местах, где почва уже насыщена влагой и впитывает медленно, надолго задерживалась, словно блески на плоской груди земли, стоячие озерца или просто большие лужи. Одна из таких луж на миг ослепила королеву, блеснув в солнечных лучах. Однако за аэродромом, по всей видимости, следили хорошо и такого не допускали. Диспетчер предупредил бы, ожидая их лужи или грязь на посадочной полосе. Полоса, кстати, уже ясно просматривалась внизу, прямо по курсу, именно там, где должна быть, влажная от недавнего дождя, но без луж. Еще один маневр, и самолет прямо над ней. Большая часть аэропорта теперь осталась слева. Справа, между гудроном и проволочным сетчатым забором, показалась узкая полоска травы. Сразу за сеткой, параллельно ей, двухполосная дорога. Окаймленная темным лесом, через пару километров она выходила на изогнутый берег озера. Сквозь зелень деревьев то тут, то там мелькали бурые пятна голой земли, а кое-где — синие прямоугольники брезентовых тентов, натянутых над лагерями беженцев. Медленное приближение земли всегда завораживало королеву. 20 минут назад город едва виднелся за синей дымкой стратосферы, а теперь, снизившись на сотню метров, она ясно видела каждый дом и дворы за домами, и сверкающие голубые пятнышки бассейнов посветлее брезента в лесу. Должно быть, дети, определенно из более обеспеченных семей, чем те, что прячутся в лесах, прыгают в бассейны охладиться, вернувшись из школы. На миг вспомнилась Лотта. Но королева напомнила себе, что сейчас не время думать о дочери, и вместо этого в сотый раз проверила инструменты. Что-то мелькнуло справа от полосы. Нет, ничего особенного. Просто вдоль огороженного периметра аэродрома по разбитой, темной, от недавнего дождя двухколейки едет пикап. Почему-то со включенными тормозными огнями. Ее это не касается. Самолет миновал ограду у ближнего конца полосы. Любую тревогу, какую могла бы испытывать королева в эти последние секунды полета, вернали скорость, высота, угол снижения, рассеивало полное спокойствие Йохана, второго пилота. Вдвоем они действовали как один. Оставалось лишь несколько секунд до того, как шасси коснутся гудрона, и воздушный корабль обернется громоздким и чертовски дорогим автомобилем. Высоко расположенное лобовое стекло и чуть вздернутый нос самолета мешали разглядеть, что творится на полосе прямо по курсу. Зато джет был снабжен видеокамерой в брюхе. Изображение с нее выводилось на экранчик между креслами пилотов, так что оба видели, что происходит внизу. Как правило, во время посадки королева не смотрела на этот экран. Что там увидишь, кроме чистого гудрона? Однако в эти последние секунды до нее донеслись изумленные и испуганные возгласы из салона с правой стороны. Возгласы людей, увидавших что-то невероятное. Невероятное и опасное. Обычно во время полетов королева оставляла рубку открытой, чтобы любопытные пассажиры могли заглянуть внутрь и полюбоваться видом из кабины. Но теперь, судя по всему, пассажиры видели нечто, скрытое от глаз пилотов. «Что происходит?» — мелькнуло в голове. «Не прервать ли посадку?» А в следующий миг ее внимание привлекло необычное движение на экранчике видеокамеры. За доли секунды она успела разглядеть. Кипучая темная масса четвероногих созданий мчится через полосу наперерез, прямо под брюхом бизнес-джета. Самолет резко дернуло вправо. Шасси под правым крылом с размаху обо что-то ударилось. Они еще не сели, так что колеса пока не вошли в сцепление с поверхностью. Нос самолета ухнул вправо и вниз. Переднее шасси вдавилось в гудрон под неудачным углом и тоже наткнулось на какое-то препятствие. В этот миг они летели с эталонной скоростью, 160 миль в час по техасскому счету. Полоса ринулась навстречу. Самолет страшно трясло и болтало. Показания приборов плясали перед глазами. Экран нижней камеры забрызгало чем-то красным. То ли кровью, то ли гидравлической жидкостью. Сквозь алые потеки едва виднелась размытая зелень, со страшной скоростью летящая мимо. Нет, это небо. Нет, снова зелень. Королеву толкнуло вперед. Ремень безопасности удержал ее на месте. За спиной с грохотом срывались с мест и летели по салону чемоданы. Вновь тряхнуло. Похоже, влажную землю пропахала законцовка крыла. С полосы они съехали. Все, что оставалось, мчаться вперед, тормозя о землю, о траву, обо что придется. Свиньи! Только теперь королева сообразила. Четвероногие создания, темным потоком промчавшиеся под брюхом самолета, — это свиньи. На вид скорее дикие кабаны, чем домашняя скотина. Эта совершенно бесполезная мысль крутилась у нее в голове, когда самолет, подпрыгивая и трясясь, пролетел вкось по траве и вступил в сложные отношения с сетчатой оградой. А потом, слава богу, наконец остановился. Сквозь трещину в фюзеляже королеву, словно из горячего душа, окатило раскаленным воздухом. Это побудило ее действовать. Она торопливо расстегнула ремень безопасности и сразу повалилась на Йохана, который двигался куда медленнее. По его лицу стекала кровь и капала сухо. Бровь рассечена. Рыжеватые волосы слиплись от крови. Глаз под ссадиной был закрыт. Второй открыт, но затуманен. Йохан пытался подняться. У него не получалось. Наверняка сотрясение. Королева расстегнула и его ремень. Выбраться из рубки оказалось дьявольски непросто. Земное притяжение тянуло в другую сторону. Пришлось карабкаться вверх, словно альпинистке, ища опоры для рук и ног. Посередине пути она застряла, но в этот миг сильная рука схватила ее за запястье и подтянула выше. Убедившись, что его королева цела, Леннард повернулся к двери, расположенной прямо над ним. И здесь гравитация ему не способствовала. Однако королева поддерживала Леннарда с одной стороны, его ассистентка Амелия с другой, и с их помощью он сумел, наконец, дотянуться до дверной ручки. На миг королева испугалась, что дверь в перегородке, разделявшей самолет почти пополам, заклинила. Но нет, та оказалась на удивление прочной. Леннард повернул ручку и распахнул дверь одним мощным пинком. В проеме показалось голубое небо с легкими облачками. Схватившись обеими руками за косяк, Леннард подтянулся, вытолкнул себя наверх и присел на фюзеляж возле выхода, чтобы оглядеться. Освещенное солнцем лицо мгновенно покрылось капельками. Нет, не пота. Человек так быстро не потеет. Это влага из раскаленного воздуха сконденсировалась на его относительно прохладной коже. Королева боролась с желанием последовать за ним. Но капитан воздушного судна должен покинуть его последним. Йохан не выберется сам, его придется вытаскивать. Что до остальных? Они могли пострадать еще серьезнее. Леннард почему-то не спешил двигаться дальше. Сидел с таким видом, будто предпочел бы остаться внутри самолета. Он отвел руку за спину, к ремню, но тут же ее отдернул. Обычно на людях он носил сзади под пиджаком пистолет и сейчас инстинктивно потянулся за ним. Увы, оружия при нем не было. «Мою сумку», — приказал он Амелии, имея в виду небольшую сумку на ремне, в которой возил пистолеты и другие орудия своего ремесла. Затем объяснил королеве. «Хочу оглядеться, госпожа». «Огня не видно, но будьте начеку. Возможно, у нас не так много времени». Амелия рылась в разбросанном по салону багаже, разыскивая сумку Леннарда. задача была не из легких. Дверь, ведущая в багажное отделение в конце салона, в какой-то момент снесло с петель, и вещи разлетелись в разные стороны. Например, прямо под ногами валялась синяя скатка, один из геокостюмов. Королева взяла его в руки и, подняв над головой, выбросила через дверь наверх, на фюзеляж. Тоже проделала с еще одной скаткой, с чьим-то рюкзаком и еще одним геокостюмом. Но сумку Ленарта ни она, ни Амелия пока не видели. В салоне оставались еще трое. Вильям успокаивал Фенну. Ее работа состояла в том, чтобы королева могла не думать об одежде, прическе, макияже, однако всегда хорошо выглядела и не давала поводов над собой смеяться. Именно благодаря Фенне, даже сейчас, в 45 лет, Фредерику Матильду Луизу Саскию таблоиды именовали «коронованной красавицей», хотя, по большому счету, красотой она не блистала. И иногда даже завидной невестой королева была вдовой. Так что со своей работой Фенна справлялась. Вот только к крушению самолета жизнь ее явно не подготовила. И, наконец, Алластер, единственный пассажир не нидерландского происхождения. Шотландец из Лондона, где он весьма успешно занимался математическим анализом рисков. Он все еще сидел пристегнутый на своем месте, дальше всех от рубки, перекосившись в кресле и невидящим взором глядя в окно. Что ж, для аналитика рисков такое приключение как нельзя кстати. Алластер повернул голову, следя за каким-то движением за окном. Затем обернулся к остальным. В его сторону смотрела только королева, так что он, кашлянув, сообщил ей самым будничным тоном. «Там... свиньи? Знаю». «Я хотел сказать аллигатор». «М? Или крокодил? Не уверен. Я в них не совсем...» Его прервал Ленард. Издал звук средний между рычанием и визгом, но определенно ближе к последнему. Кажется, началось с каких-то слов, с чего-то вроде «пшел вон» или «пшел отсюда», как обычно кричит человек, пытаясь отогнать животное. Почти сразу слова слились в бессловесный вопль, полный ужаса и боли. Амелия нашла, наконец, его сумку, выхватила пистолет, бросилась вперед по загроможденному багажом проходу. Не успела она выбраться наверх, как снаружи грянули выстрелы. В обязанности королевы, среди прочего, входит разбираться в оружии, так что она сразу поняла — это уже не пистолет. Судя по оглушительному грохоту и частоте очередей, стреляет из автомата. Семья Амелии приехала в Нидерланды из Суринама. Среди ее предков имелись африканцы, нидерландцы, индийцы и индейцы. В юности она выступала в олимпийской сборной страны по дзюдо. Мощным телосложением напоминала американскую теннисистку Серену Уильямс. В салоне Амелия занимала немало места. Однако сейчас с легкостью 12-летней гимнастки бросилась вперед, одним махом взлетела на фюзеляж и замерла там, держа пистолет на изготовку и озираясь по сторонам. Медленно опустила пистолет. Судя по всему, увиденное поразило ее не меньше, чем Ленарта несколько минут назад. Снаружи донесся незнакомый мужской голос. «Эй, у вас там аптечка есть? Ему пригодится!» И секунду спустя. «Держись!» Еще пара выстрелов. «Аллигатор, чтоб его!» Снова послышался голос незнакомца. «Да еще чертов самолет! Извините, что ругаюсь!» «Думал, наконец, свести счеты со стариной Пятачком, а тут такое!» «Кстати, на вашем месте я бы не расслаблялся! Свиньи чуют кровь!» Во время этой любопытной речи Фредерика Матильда Луиза Саския вытащила на пустую площадку под распахнутой в небеса дверью еще одну скатку с геокостюмом, взобралась на нее, словно на пригорок, и, высунув наружу голову и плечи, наконец огляделась вокруг. Здесь было на что посмотреть. Она постаралась сосредоточиться на том, что поближе. Прямо под ней, прислонившись к фюзеляжу, полулежал на земле Ленард, живой и в сознании, но, похоже, в шоке. Рядом мертвый кабан. Настоящий дикий кабан. Огромный. Должно быть весом не меньше Ленарда, с окровавленными клыками. Из раны в грудной клетке, судя по всему, пулевой, слабыми толчками вытекала кровь. Ленард тоже наверняка потерял немало крови. У него распорото бедро. Над ним склонился незнакомец, чей голос и выстрелы она слышала. По неторопливому южному выговору она представила, что он белый, но теперь увидела смуглую кожу, черные волосы и глаза. Выбритые виски блестели щетиной. От лба к затылку шла широкая полоса полуседых дредов. Незнакомец явно несколько дней не брился. Вид у него был потный и измученный. Через плечо перекинут АК-47. Он перевязывал ногу Ленарда собственным поясом, на котором висел охотничий нож. Сам нож теперь служил закруткой. Подняв голову, незнакомец встретился с королевой взглядом. «Нож вернете, мэм», — сказал он и встал, оглядываясь по сторонам. Из-за самолета показался еще один кабан, поменьше и не такой клыкастый. Шумно принюхиваясь и похрюкивая, двинулся к Ленарду. Похоже, как и предсказывал незнакомец, его привлекла кровь. Незнакомец начал снимать с плеча калашников, но в этот миг совсем рядом раздался грохот, от которого у королевы зазвенело в ушах. Она подняла глаза как раз, когда Амелия с фюзеляжа выпустила в кабана вторую пулю. Хряк упал на бок и суетливо задергал ногами. Незнакомец, полуобернувшись, одобрительно кивнул. «Вот это правильно, сестренка!» — сказал он. «Две пули всяко лучше одной». Повернувшись к ним спиной, он снова занялся своим делом. Пару секунд спустя, заметив что-то слева, он спокойно, почти небрежно обронил. «Эй, а у вас мотор горит?» Проследив за его взглядом, она увидела смятый, расплющенный с одной стороны самолетный двигатель, из которого и вправду выбивались языки пламени. Зрелище довольно впечатляющее, если не считать того, что рядом лежал исполинский мертвый аллигатор. «Пожарные сюда не приедут», — сообщил незнакомец, выходя в центр взрытой площадки, усыпанной покореженным металлом и разорванным на части кабаном. «Они же не глухие!» — и он кивнул на свой калашников. «Скорая помощь? Тоже вряд ли. Копы? Может быть, только необычные копы. Скорее уж, спецназ. А мне надо покончить со стариной Пятачком, пока здесь не появились парни в брониках. И берегитесь падальщиков, они явятся быстрее спецназовцев». Мужчина оглянулся, чтобы удостовериться, что его слушают. Его слушали очень внимательно. Затем указал на лес через дорогу. Оттуда уже приближались десятка-полтора фигур с длинными ножами в руках. Пятачок — так себе кличка для чудовища. Но Адель была такая девочка-девочка, всему на свете придумывала няшные имена. И, конечно, ей в голову не приходило, что однажды Пятачок ее сожрет. В те дни, лет пять назад, Пятачок был просто поросенком в стаде диких свиней, блуждающим по центральному Техасу и время от времени забредающим на те 50 акров, где Руфус с женой Мэриэл пытался вести хозяйство. Маленькая Адель узнавала Пятачка сперва по белым пятнам на морде, а после по его гигантским размерам. Причину, по которой пятачок вырос больше остальных, Руфус и Мэриэл выяснили слишком поздно. Адель завела привычку его подкармливать, а пятачок, не будь дурак, завел привычку слоняться вокруг фермы и ждать, когда ему что-нибудь перепадет. Руфус винил во всем паутину Шарлотты, сказку, с которой Мэриэл, разумеется, из самых благих побуждений, слишком рано познакомила дочь. «Паутина Шарлотты» — детская сказочная книга Элвина Брукса Уайта, 1952, дважды экранизированная. В США считается классикой детской литературы. Один из главных героев книги — симпатичный поросенок Уилбур. Впрочем, справедливости ради, немало роликов на YouTube тоже внушают неверную и опасную идею, что свиньи — милые розовые хрюшки, которые вовсе не едят человечину. Волны моральной паники по поводу того, что алгоритмы Ютуба показывают детям непредназначенные для детей видео, как правило, касаются секса, насилия или политики. Тоже, конечно, вещи неприятные. Но у негородских жителей проблемы несколько иные. Быть может, все вышло бы иначе, сумея Руфус оградить Адель от сказочек про поросят в тот роковой год, когда она выучилась читать, а пятачок из крохотного детеныша вырос в махину весом вдвое больше самого Руфуса, когда-то игравшего в футбол полузащитником. Иногда за завтраком Адель жаловалась, что ночью ее будили выстрелы. Руфус с женой переглядывались, а потом Мэриэл говорила: «Наверное, охотники». И, формально говоря, даже не врала. Это был Руфус, часа в три ночи, отстреливающий диких свиней из ружья с инфракрасным прицелом. А если не он, то кто-нибудь из соседей, за тем же занятием, по тем же причинам. Дикие свиньи давно уже превратились в какое-то стихийное бедствие. Казалось, недалек день, когда они отвоюют Техас урода человеческого. Начать с того, что народу в этом штате и без того немного. Из техасской земли, как ни потей, особых денег не выжмешь. А если что-то еще и снижает прибыль, трижды подумаешь, стоит ли вообще с этим возиться. Из-за денег Руфус и Мэриэл откладывали рождение второго ребенка, и этим, можно сказать, тоже снижали численность населения на своих 50 акрах. Решив заняться скотоводством, Руфус вышел в отставку. Служил он в Форт-Силле. Это к северу отсюда, за границей Оклахомы, в надежде обрести в Техасе пастбище позеленее. Вырос он в Лоутоне, городке близ Форт-Силла, 160 акров земли, вокруг которого были нарезаны на участки, принадлежавшие в основном команчам. Земельные наделы, выделенные индейским семьям согласно акту Дауэса, 1887. Индейцы, соглашавшиеся выйти из племени и поселиться на предоставленном им земельном участке, получали гражданство США. Закон был призван разрушить племенной строй и традиционный образ жизни индейцев, побудить их заняться сельским хозяйством и ассимилироваться в американское общество. Среди предков Руфуса имелись черные и белые, команчи и осейджи, мексиканцы и корейцы. Однако сам он официально числился членом племени команчей и даже имел соответствующее удостоверение. Надо заметить, что индейцы вообще и команчи в частности – интересуется чистотой крови куда меньше основной массы американцев, не вылезающих из контор 23andMe. 23andMe – американская биотехнологическая компания, предоставляющая частным заказчикам услуги генетического тестирования. С Мэриэл Руфус познакомился еще на службе. Проходил стажировку в Форт-Сэмми в Хьюстоне, а она работала там на гражданской должности. Оказалось, что у ее семьи есть ранчо и кусок земли, эти самые 50 акров в нескольких часах езды к северу от Сан-Антонио, с которым никто не знает, что делать. То самое пастбище позеленее. По крайней мере, тогда они так думали. Дядя Мэрил позволил им там поселиться на условии, что они приведут ранчо в порядок и будут платить аренду, покрывающую налоги и прочее. Они поставили посреди участка дом на колесах и стали жить. Старое ранчо ремонту не подлежало. Руфус разобрал его на дрова, а из досок, что получше, собрал несколько хозяйственных помещений. Сарайчик для инструментов, курятник, чуть позже хлев для коз. До того жизнь Руфуса следовала траектории, ничем не примечательной в этой части света. Вырос в неполной семье, в старших классах играл в футбол, но не так усердно, чтобы заработать стипендию или вышибить себе мозги. Завербовался в армию, выучился на механика. Чинил сложную военную технику в не самых благополучных частях света. Потом вновь оказался совсем рядом с домом в Форт-Силле и с удивлением понял, что прошло уже 20 лет. Вышел в отставку с отличной характеристикой. Сперва подумывал поступить в колледж по квоте для военнослужащих. Стандартный путь наверх для людей вроде него. Но отложил этот план, когда встретил Мэриэл. Она была с юга Техаса, из классической для этих мест немецко-мексиканской семьи. Время от времени на ранчо заезжал кто-нибудь из ее многочисленных дядьев и кузенов. Помочь молодым обустроиться и, как подозревал Руфус, за ним присмотреть. И кто их осудит? Они вправе опасаться, что парень вроде него, женившись и увезя жену подальше от родни, начнет распускать руки, и вправе удостовериться, что это не так. Все правильно. Доверяй, но проверяй. В то время политические полюса любопытным образом замкнулись, когда хиппи, решившие вернуться к истокам, стали неотличимы от ультраправых выживальщиков. Просто потому, что 99% времени занимались одним и тем же. Чтобы объяснить, зачем зарылся в глушь и копаешься в земле, а не уедешь в какой-нибудь пригород Далласа и не найдешь работу в Уолмарте, нужна какая-то история. У хиппи и ультраправых они сильно отличались, но на практике об этом редко вспоминали. Мэриэл тяготела скорее к хиппи. Руфус оставался сам по себе. Поначалу он всерьез надеялся на прибыль, но снова и снова обнаруживал, что как ни рви жилы, даже при большом везении тебе удастся выжать из земли лишь на несколько долларов больше, чем в прошлом году. Шли годы, и Руфус начал спрашивать себя, зачем во все это ввязался. Колледж по квоте давно сошел с повестки дня. Но ведь можно уехать куда угодно и хоть авторемонтом заняться, все хлеб. Расходы на жизнь вырастут, зато он будет спокойно спать по ночам, а не ставить будильник на 2:30, чтобы отстреливать по ночам диких свиней. Трупы он оставлял на месте, и к утру их сжирали другие свиньи. Еще один образчик бессмысленности такой жизни. Свиньи едят все, даже друг дружку. Жвачные животные уничтожают траву, но корни оставляют в земле. Свиньи же взрывают землю и выкапывают корни. Начинается эрозия. Там, где прошли свиньи, могут жить разве что муравьи. Уничтожить этих тварей с одной винтовкой невозможно. И те, кого он убивает, становятся пищей для следующих. Руфус и Мэриэл запретили Аделе подкармливать Пятачка и его собратьев. Увы, Пятачок уже получил хороший жизненный старт, усвоил, что где люди, там еда. И Руфус начал подозревать, что выстрелы по ночам не пугают его, а привлекают. Хряк понял, Где стреляют, там можно нажраться от пуза мясом убитого родственника. Ночь за ночью Руфус выходил на охоту, а Пятачок только жирел и наглел. Почти все это Руфус понял задним числом в свете того, что случилось дальше. Изводил себя мыслями о том, что надо было выследить именно Пятачка. Пристрелив какого-нибудь хряка, оставить того валяться на земле как наживку, а самому залечь в засаде и ждать. Годы прошли, но он все еще ворочался ночами без сна, думая, что в те далекие дни, когда у него еще была дочь, не раз и не два ловил Пятачка. Светлый силуэт среди других таких же, в перекрестии инфракрасного прицела, но не спускал курок. Просто потому, что не знал, как наутро за завтраком будет смотреть в глаза Адели. Недавно он научился одному фокусу. Только в голову заползут мерзкие мыслишки о том, что было бы, если бы... Высовывай язык, открывай рот и высовывай язык так далеко, как только можешь, словно выблевываешь эти мысли. Отказываешься впускать их в себя. И это работало. Правда, люди на него косились, хотя Руфус теперь общался с людьми нечасто. Единственным его утешением, очень скудным, надо сказать, было то, что во время этого происшествия, сам он тогда был в городе, покупал водоотводные трубы, на участок ворвалось целое стадо диких свиней в две дюжины голов, а то и больше. Главарем банды был Пятачок, но с собой он привел столько подельников, что даже оставаясь Руфус дома с заряженной винтовкой, вполне возможно, он не смог бы спасти Адель. С Мэриэл они разошлись, и она вернулась на юг, к семье. А Руфус посвятил себя истреблению диких свиней. Тем и зарабатывал нынче на жизнь. Только теперь, в 44 года, он понял, как надо вести бизнес. В армии о доходах и расходах думать не приходилось. На ферме поневоле пришлось. Мэриэл в этом деле оказалась безнадежна. Долгие годы он допоздна сидел над бухгалтерской программой, а цифры делались все хуже, и все большая часть его военной пенсии улетала в трубу на затыкание дыр. Откровенно говоря, ферма приносила только расходы. Но тревожные финансовые сигналы отступали перед эмоциональной стороной дела. Перед той историей, что Руфус и Мэриэл рассказывали себе и друг другу, и все больше и больше Адели, о том, почему и зачем поселились здесь, вдали от больших городов. Адель погибла, Мэриэл ушла, и с ними закончилась история. Все стало просто и понятно. Руфус распродал, что смог, отослал Мэриэл половину вырученного. Поехал в Форт Сил, где у него по старой памяти был доступ к армейской автомастерской, и превратил свой грузовик в двойняшку. Так называют в этих краях пикапы со сдвоенными задними колесами. Его бабка и пара двоюродных братьев согласились вложиться в дело. С их помощью Руфус купил подержанный жилой трейлер и прицепил позади двойняшки. Туда сложил все свое оружие, инструменты и пожитки. Напечатал визитки со словами «Услуги по сдерживанию численности диких свиней». Такие же надписи нанес на пикап с обеих сторон и отправился в путь по аукционам скота и сельским ярмаркам. В первые полгода он не выжил бы без армейской пенсии, но мало-помалу бизнес начал приносить доход. Руфус колесил по бесконечной сети проселочных дорог, капиллярами пронизывающих все районы Техаса, штата, в котором он, уроженец Оклахомы, по-прежнему ощущал себя чужаком. Время от времени останавливался на каком-нибудь ранчо, хозяева которого решали, что дополнительная огневая поддержка им не помешает. Занимался он этим, конечно, не один, но с более крупными фирмами удавалось конкурировать, поскольку Руфус меньше стоил. Крупным фирмам приходится кормить сотрудников, закупать и ремонтировать оборудование. Кто-то использует вертолеты, кто-то гоняется за свиньями на джипах. Впечатляюще, но дорого. А Руфус работал в одиночку. Никому не платил зарплату и не покупал медицинскую страховку. Действовал самым простым методом. Выходил в ночь, устанавливал на треножник винтовку с инфракрасным прицелом, ждал, когда на темном ночном фоне покажутся белые силуэты, и принимался снимать одного за другим, начиная с самых крупных. Пока свиньи метались в панике, успевал уложить еще несколько помельче. В первые полгода, пока работы почти не было, он успел прийти в уныние. Но, как сам понял потом, потратил это время с большой пользой. Целыми днями он сидел за складным столом у себя в трейлере, под ровный гул генератора изучая книги и сайты о диких свиньях. Тема оказалась чертовски любопытная. Начать с того, что свиньи, как и белые люди, инвазионный вид из Европы. Еще во времена конкистадоров в XVI веке испанцы завезли их на Рио-Гранде. Не успев смыть со щетины дорожную грязь, свиньи вырвались на свободу и одичали. В последующие 500 лет произошло еще множество таких же интродукций. Так это называется в научной литературе. Однако ни одна из них сама по себе не объясняла пятачка. Для его появления на свет требовалось завести в Америку диких кабанов, а это произошло намного позже. Добыча кабанов — распространенный охотничий промысел. По-видимому, к этому зверю особенно неравнодушны немцы. В Техасе немцев было немало. У многих водились деньги. К тому же здешние края скудно населены и изобилуют пустошами. Для охотников настоящий рай. В Германии есть местность под названием Чернолесье. О ней рассказывают такие истории, каким и хиппи, и выживальщики позавидуют. Техасские немцы твердо верили, что еще задолго до римлян их воинственные предки бегали по этому Чернолесью с копьями и убивали кабанов, что это часть их древнего наследия, вроде как пляски и там-тамы у индейцев. Так что они снаряжали экспедиции в Европу, добывали там самых крупных и свирепых кабанов, каких могли найти. Даже в русских лесах побывали и оттуда вывезли несколько выдающихся экземпляров. Привозили их живьем в Техас и выпускали. Обычно старались огораживать участки, но свиньи умеют подкапываться под заборы, форсировать реки и мигрировать на большие расстояния. Поэтому очень скоро эти кабаны оказались на свободе с той же легкостью, что и их одомашненные родственники несколько столетий назад. И, встретившись с этими родственниками, принялись с ними скрещиваться. Формального образования Руфусу не доставало, зато читать-то он умел. И в армии стал отличным механиком именно потому, что научился лучше прочих сосредотачиваться на инструкциях. Умел, скользнув глазами по абзацу, выхватить из него ключевой факт или цифру, торчащую словно коряга в мутной болотной воде. Когда дошло до научной литературы о диких свиньях, этот навык ему пригодился. Например, заводчики одомашненных свиней в разведении ориентируются на размер и вес. Чем больше, тем лучше. В глаза ему бросились слова «более 700 килограмм». Быть такого не может. Руфус посчитал в уме. 700 килограммов. Это же 15 сотен фунтов. Дикие кабаны до таких чудовищных размеров не дорастают. Крупнейший, известный науке экземпляр, весил всего лишь в половину меньше. Но что произойдет, если дикий кабан, отобранный для охоты по признакам хитрости и свирепости, скрестится где-нибудь в лесу с гигантской одичалой свиньей? В книгах Руфус постоянно натыкался на одни и те же фамилии. Например, доктор А. Лейн Раттледж из Техасского аграрно-механического университета. Погуглив, выяснил, что это женщина по имени Айона. С помощью генетического секвенирования исследует запутанную генеалогию техасских диких свиней и добилась в этом немалых успехов. Ее оказалось на удивление просто найти в интернете. И она ответила на его письмо, коротко и сухо, но ответила. Руфус давно усвоил. Хочешь что-то получить, сперва что-то предложи. Так что он начал слать доктору данные. Образцы тканей убитых свиней, содержащих ДНК, и фото с геотегами тех мест, где они нашли свой последний приют. Это привлекло ее внимание. Тон переписки стал теплее, и Руфус уже без стеснения попросил ее о личной встрече. Трейлер он оставил на территории клиента милях в 20 от Колледж Стейшн, а сам на двойняшке доехал до кампуса. Колледж Стейшн, моногород, сложившийся вокруг Техасского аграрно-механического университета, одного из крупнейших учебных заведений США. Гугл-карты ввели его в заблуждение. Оказалось, сегодня проходит крупная протестная демонстрация, и немало улиц в городе перекрыты. Руфус потыкался туда и сюда безуспешно, оставил грузовик на парковке и дальше пошел пешком. Протестующие поначалу провожали его здоровенную прожорливую двойняшку негодующими взглядами, но смущенно отводили глаза, заметив, что за рулем цветной. Был уже ноябрь, но в Колледж Стейшн стояла адская жара. Руфус весь взмок. Оставалось лишь надеяться, что доктора Раттледж не смущает запах пота. Может, с возрастом он начал хуже переносить жару? В последнее время редко случалось выходить на улицу при свете дня. Одна из очень немногих генетических слабостей свиней — они не потеют, поэтому днем прячутся где-нибудь в тени, а еду добывают по ночам. Вслед за ними и Руфус перешел на ночной образ жизни. Пробираясь сквозь толпу, он успел разглядеть и самих протестующих, и их плакаты. На многих из них утверждалось, что человечество — инвазионный вид, на взгляд Руфуса очень точно подмечено. Легко и даже в чем-то приятно сравнивать то, что Руфус сейчас пытается делать со свиньями, с тем, что команчи лет 200 назад пытались сделать с белыми. Однако в таких сравнениях стоит проявлять осторожность. Команчи тоже не коренные жители этих мест. Они пришли с севера и заместили, каков эвфемизм, индейцев, обитавших в Техасе до них. А удалось им это, потому что команчи первыми приручили еще один инвазионный для Америки вид — лошадей. Другие плакаты развивали тему вымирания. Вот что ждет человеческий род, если мы не сумеем справиться с изменениями климата. Так что к дверям здания, где располагался кабинет доктора Раттледж, Руфус подошел уже в полном недоумении. Чего же хотят эти ребята? Спасти человечество от вымирания? Но если люди — инвазионный вид, разве не следует радоваться, что их не станет? Быть может, об этом студенты спорили до хрипоты за пивом и пиццей в те ночи, пока Руфус в одиночку с винтовкой и треножником выслеживал своего демона. На некоторых протестующих он приметил странные приспособления, скорее даже костюмы, ранние прототипы геокостюмов, как стало ясно впоследствии. Для такого жаркого дня эти наряды выглядели чересчур громоздкими, поскольку с внутренней стороны несли на себе сеть охлаждающих трубок, прилегающих к коже. Трубки присоединялись к работающей от аккумулятора системе охлаждения в рюкзаке на спине. Системе нужно было куда-то отдавать тепло. Так что из рюкзака, вздымаясь над головой его хозяина, торчала трубка, из которой поднимались и рассеивались в воздухе клубы горячего пара. Крепкое телосложение требовалось, чтобы таскать на себе всю эту конструкцию. Около 10 тысяч лет назад люди, в то время постоянно находившиеся на грани вымирания от голода, заметили, что свиньи едят то, что люди есть не могут. «Да свиньи вообще все едят!» — выпалил Руфус и прикусил язык, сообразив, что ее перебил. Но доктор Раттледж и ухом не повела. «Совершенно верно. Свиньи едят все, а люди могут есть свиней. Кроме того, мы несколько умнее их». «Не намного», — буркнул Руфус, невольно покосившись в сторону окна, из-за которого доносились приглушенные выкрики протестующих. «Впрочем, стоит признать, эти костюмы-холодильники — остроумная идея». «Верно. Они очень сообразительны», — согласилась доктор Раттледж, также метнув взгляд на окно, и Руфус невольно спросил себя, свиней ли она имеет в виду. «Во всяком случае, именно тогда люди их приручили. О разновидностях домашних свиней у нас, разумеется, есть достаточно полная генетическая информация. С евразийским диким кабаном сложнее. Ну и о его генетике известно немало. Но это лишь исходный материал. А самое веселье начинается, когда видишь, сколько разнообразных генетических комбинаций могут создать несколько миллионов одичалых свиней, бегающих по Техасу». Удивленный таким употреблением слова «веселье», Руфус на мгновение отвлекся от разговора. Никогда раньше он не бывал в университетском кампусе. Кое-что здесь оказалось точно таким, как он ожидал. Например, толпа студентов и хорошеньких студенток с плакатами. Но в кабинете у доктора Раттледж, в отличие от преподавательских кабинетов в кино, не нашлось ни панельной обшивки, ни книжных полок до потолка. Кабинет оказался совсем небольшой, с голыми стенами и повсюду компьютеры и кабели. Доктору Раттледж такая обстановка вполне подходила. Хозяйка кабинета выглядела дамой суровой и жесткой, что называется, без глупостей. Никаких финтифлюшек, которые Руфус привык видеть на самках рода Homo sapiens. Волосы до плеч зачесаны назад, на лбу лабораторные защитные очки. Выговор северный. То ли приезжие, то ли из тех техассов, что умудряются родиться и вырасти в этих краях, не подцепив техасский акцент. Фотографии на столе свидетельствуют о существовании мужа и как минимум двоих детей. Встретила сухо, по-деловому, и смягчилась, лишь когда он выказал к ней уважение. Таких женщин он встречал в армии. «Кстати, о веселье», — сказал он наконец. «Ведь интродукция евразийских кабанов в Техас случилась от того, что кому-то вбило в голову на них поохотиться», — кивнула она. Руфус почувствовал, что, ввернув к месту слово «интродукция», заслужил в ее глазах дополнительное очко. «Чем сложнее убить, тем веселее охота», — добавил Руфус. «Не охочусь, но по мне звучит логично». «Быстрые, свирепые, изворотливые», — она подняла брови. «И вот такие зверюги скрещиваются, гибридизируются с одичалой домашней свиньей, способной вырасти до огромных размеров. То, что получается...» Он умолк. Доктор Раттледж отвела взгляд и вздохнула. Должно быть, поняла, что Руфус ходит кругами вокруг своей цели, но никак не может заговорить об этом напрямую. «Вы говорите о животном, убившем вашу дочь», — сказала она негромко и сочувственно, но твердо. «Понятное дело. Нашла его в Гугле, как и он ее. А эта история была во всех новостях». Она подождала, пока он кивнет, и продолжила. «То, что такой гибрид достигнет необычно больших размеров, Вполне вероятно. Собственно, этого следует ожидать. Но должна вас предостеречь. Чем больше животное, тем больше ему требуется пищи. И снова Руфус на мгновение завис, удивленный тем, что она об этом предостерегает. Слово «предостережение» чаще всего встречалось ему в инструкциях, там, где объясняется, чего не надо делать, чтобы оружие не взорвалось у тебя в руках. А доктор Раттледж предупреждает, о чем не надо думать, чтобы не пойти неверным путем. Что ж, для ученого вполне естественно. Допустим, этот ваш моби-свин весит 200 килограммов. «В такое могу поверить», — продолжала она. «300? Вот тут позволю себе выразить недоверие. На мой взгляд, вы доверяетесь своим фантазиям, как капитан Ахав. Огромные размеры, которые вы приписываете этому животному, отражают роль, которую оно играет в вашей психике. Это не научный факт. Вас тошнит? Прошу прощения, мэм». «Вы высунули язык, как будто вас сейчас вырвет». «Не обращайте внимания. Это просто... просто психика. Со мной все нормально». «Я готова вам помочь», — сказала она. «Если вы решили посвятить жизнь тому, чтобы выследить одного кабана из нескольких миллионов, почему бы и нет? Он людоед. Избавиться от него значит оказать услугу обществу. Но если у меня здесь есть какая-то роль, она в том, чтобы удержать вас на почве реальных фактов». Итак, факт номер один. Скорее всего, он весит не больше 200 килограммов. Точно не 300. Следовательно, пока вы ищете кабана-великана, о каких любят рассказывать завсегдатаи баров, гоняетесь за призраком. И никогда его не найдете. Слова ученой болезненно укололи. В них была правда. Но к боли Руфус привык, так что просто кивнул. В самом деле, звучало логично. И даже кое-что объясняло. Факт номер два. По вашим собственным прикидкам, сейчас этому зверю 3 года. Еще 3, и он сдохнет от старости. Доктор Раттледж нахмурилась. «Вы мне не верите?» «Да нет, мэм. Верю, конечно». Этот вопрос Руфус слышал нередко, чаще всего не понимал, чем он вызван, и пришел к выводу, что его лицо в обычном спокойном состоянии выражает скепсис и недоверие. Быть может, это как-то связано с глубокими горизонтальными морщинами на лбу. «Я просто так выгляжу, когда думаю». «На самом деле», — продолжила она, успокаивающим жестом подняв ладони вверх, «то, что свиньи живут недолго, — хорошая новость. Это не даст вам полностью превратиться в Ахава». «Вы его уже упоминали, но...» «Капитан китобойного судна, помешавшийся на желание отыскать и убить одного белого кашалота». Проблема в том, что кашалоты живут долго, дольше людей. Так что в жизни Ахава не было рубежа, когда он мог бы сказать... Она негромко хлопнула в ладоши. «Ну что ж, время вышло. Я сделал все, что мог. А Моби Дик уже точно в мире ином. Так что теперь можно... вернуться к обычной жизни». Доктор Раттледж пожала плечами. «Мэрил, мать Адели. Как ты мне сказала, эта погоня за пятачком разрушает твою жизнь. Знаете, что я ответил?» «Не знаю». «Что это теперь и есть моя жизнь». И он снова высунул язык. «Что ж, меня это не касается», — заметила она с беспристрастным научным интересом, бросив взгляд на его миндалины. «Но задумывались ли вы о том, как будете жить и чем заниматься через 3 года, когда пятачка точно не станет?» «Не 3 года. Справлюсь быстрее». После того разговора операция Руфуса вошла, по его собственным словам, в фазу зрелости. Для начала он приобрел экземпляр «Моби Дика». Сверялся с ним время от времени. Проверял, не поехал ли крышей. Купил и аудиокнигу, чтобы слушать ее в наушниках, сидя в засаде. Капитан Ахав появился в романе далеко не сразу и поначалу вовсе не выглядел одержимым маньяком. Зато потом стало очевидно, почему доктор Раттледж сравнила Руфуса с Ахавом. И все же аналогия не зацепила его так, как могла бы. Дело в том, что к этому моменту он заинтересовался гарпунщиками, татуированным каннибалом Квикигом, чистокровным индейцем Таштего, огромным угольно-черным негром-дикарем Деггу. Самым любопытным для него стал тот факт, что эта троица зарабатывала на Пекаде больше всего денег и занимала самое привилегированное положение, не считая самого Ахава и трех его помощников. Руфус даже подсчитал в бухгалтерской программе. Вышло, что Квикик получал в 3,333 раза больше рассказчика Измаила. Таким образом, непосредственная польза от Моби Дика состояла в том, что Руфус вновь задумался о рентабельности своего предприятия. «Хорошо бы, — думал он, — выйти на уровень Ахава, Пелега и Билдеда». В книге описывались довольно сложные операции, но суть была проще некуда. Плавать на корабле по морю, пока не встретишь кита, и подобраться достаточно близко, чтобы кто-то из твоих людей смог воткнуть в него гарпун. Срывает банк те, кто умеет обращаться с гарпуном. Простым матросом много не заработаешь, таких 12 на дюжину. Вот и Измаилу, чтобы свести концы с концами, пришлось остаться дома и написать роман. Для начала Руфус избавился от лишнего оборудования. Основным его орудием труда осталась винтовка с массивным треножником и дорогим инфракрасным прицелом. На фоне черного неба и темных деревьев, хотя бы ночью Техас немного остывал, силуэты кабанов в прицеле выглядели молочно-белыми, как Моби Дик. Руфус вглядывался, убеждался, что это именно свиньи, а не домашний скот или, упаси Боже, не люди, а затем неторопливо отправлял их в Царство Небесное. Пуля за пулей ложилась в цель, и из ран, словно искры, из сварочного аппарата вылетали светящиеся фонтанчики крови и потрохов. Получив пулю, вожак падал на бок, дергая ногами, стадо с визгом кидалось в рассыпную, и пока они суматошно носились туда-сюда, Руфус успевал уложить еще нескольких. На следующее утро клиенты видели гору мяса, а сколько свиней ушло невредимыми, не видели. Так что бизнес Руфуса на 90% зависел от винтовки. Однако, выслеживая свиней на открытой местности, он брал с собой автомат. От него больше пользы, если стадо бросится на тебя или окружит со всех сторон. Откровенно говоря, той же цели могла бы послужить AR-15. И запчасти к ней купить было проще, но Руфус предпочитал калашников за огневую мощь. AR-15, американская полуавтоматическая винтовка, является штатным вооружением в армии и в полиции. Калибр 7,62 как-то надежнее 5,56, когда всаживаешь его в бок 200-килограммовой туши. К тому же его, как механика, завораживала грубая простота АК и то, что он не выходил из строя, даже искупавшись в болоте. Настоящий дикий кабан среди стволов. Что до AR-15, она слишком уж напоминала армию, а в гражданской жизни ассоциировалась с охотничками в камуфляже и дорогих солнцезащитных очках, из тех, что выезжают на природу покрасоваться и почувствовать себя героями. Помимо оружия, было не обойтись без высоких технологий. Руфус делился с доктором Раттледж и ее аспирантами файлами из Google Земли. Высылал им образцы крови, то и дело проверял почту, надеясь, что они обнаружат что-нибудь полезное. Во время расследования смерти Адели шериф собрал то, что обтекаемо называл вещественными доказательствами, и заказал генетическую экспертизу. С человеческой ДНК Адели смешалась свиная ДНК ее убийцы. Теперь Руфус сумел получить эти данные и переслал доктору Раттледж. Со свиньями, которых он убивал сейчас, сходство было минимальное. Но доктор могла, по крайней мере, дать указания типа «теплее-холоднее», а он, ориентируясь по ее наводкам, спланировать свои дальнейшие странствия по Техасу. Он научился пользоваться дронами. Не раз Руфус задумывался о том, как удачно все сложилось. Механик на пенсии, но еще здоровый и крепкий, да и семьей не обременен. Ролики на Ютубе позволяют научиться всему на свете, Амазон все на свете купить. Сидишь себе в трейлере под кондиционером, управляешь дронами через видеошлем и видишь, в каком болоте залегли свиньи на день, и догадываешься, когда они пойдут копать коренья нынче ночью. А затем с помощью Google Земли определяешь, где лучше всего установить свой треножник и как туда добраться, чтобы их не спугнуть. Борьба с дикими свиньями востребована по всему Техасу. Строго говоря, по всей территории к югу от линии Мейсона-Диксона и к востоку от Пекоса. Граница между штатами Пенсильвания и Мэриленд. Символическая граница между американским севером и югом. Так что Руфус был волен работать где захочет и держался поближе к тем местам, где, по данным лаборатории доктора Раттледж, убитые свиньи демонстрировали наибольшее генетическое сходство с пятачком. В основном это был бассейн реки Бразос, к югу от Уэйка и к северу от мест, где редкие фермы постепенно сменяются пригородами Хьюстона. «Должно быть, — думал Руфус, — жара гонит свиней и пятачка поближе к рекам, где всегда можно охладиться». Вдоль крупной извилистой реки, вроде Бразос, не так-то легко путешествовать на машине. Чем ближе к берегу, тем мельче и суше сеть проселочных дорог. Чтобы найти мост, всякий раз приходится делать большой крюк, а перебравшись на другую сторону, через некоторое время неизбежно снова искать мост, чтобы вернуться обратно. Словом, здесь Руфусу требовалась лодка. В водном транспорте он совсем не разбирался, но завел дружбу с мужиком по имени Бо Боски, родом из Луизианы. Тот, можно сказать, был коллегой, только не по свиньям, а по аллигаторам. С лодками Бо управлялся так, словно родился на воде. Руфус познакомился с ним на конференции по борьбе с инвазионными видами. Теперь всякий раз, когда нужна была помощь с лодкой, он доставал мобильник и набирал Бо. А тот звонил Руфусу, когда нуждался в дронах или инфракрасном прицеле. Именно охотничьи заботы привели обоих в Уэйка летом огненных муравьев. Огненные муравьи. Инвазионный вид муравьев, распространенный по всему миру. Очень многочисленны. Обладают сильным жалом и ядом, действие которого схоже с ожогом. Отсюда их название. Зимой и весной в Техасе держалась необычная для тех мест погода, если какую-то погоду в наши дни можно назвать необычной, которая, говоря вкратце, способствовала бурному размножению огненных муравьев. Откровенно сказать, этим насекомым любая погода по вкусу. По крайней мере, так считают простые смертные. Но люди, вроде доктора Раттледж, которые в своем деле разбираются, уверяли, что такого удачного года муравьи еще не видывали. Потом начала подниматься вода. Не мощным потоком, который утопил бы муравьев прямо в муравейниках, а понемногу. Муравьи бежали от воды вверх по склонам и попадали туда, где люди строят дома. Например, в Хьюстон, третий по величине город Северной Америки. Результатом стало то, что доктор Раттледж сухо назвала столкновением людей и муравьев в невиданном прежде масштабе. Первыми заметили, что творится неладное, сотрудники скорой помощи. Количество вызовов выросло во много раз, и не только к тем, кого искусали муравьи. Неоднократно, например, техассы пытались облить муравьиные гнезда керосином и поджечь, и при этом сами получали ожоги. Муравьи реагировали на загадочные сигналы, о которых люди могли только догадываться. В числе прочего их, судя по всему, тянуло на запах озона. Этот газ можно найти в самых разных местах, но в Хьюстоне его вероятнее всего встретить в реле кондиционеров. Реле — это большой электрический выключатель с движущимися механическими деталями. Именно они производят ясно слышимый щелчок, когда мы включаем и выключаем кондиционер. Почти все электроприборы в наше время перешли на твердотельные реле, но по какой-то причине, известной лишь инженерам-электрикам, в реле кондиционеров до сих пор используются металлические детали, которые соприкасаются, когда надо установить контакт, и разъединяются, когда кондиционер выключен. Всякий раз, как это происходит, между деталями пробегает искра и вырабатывается озон. В этой части света кондиционер чаще всего устанавливают вне дома, на бетонной платформе. Муравьи, привлеченные запахом озона, повадились забираться в кондиционер через вентиляционное отверстие и устраиваться на реле. Судьба их печальна. При следующем переключении насекомые поджаривались или оказывались раздавлены. Останки дохлых муравьев налипали на контакты, и скоро реле начинало требовать замены. Комплектующие для реле изготовлялись в Китае, где одна компания, специализирующаяся на этом товаре, вытеснила с рынка все остальные. Теперь выяснилось, что она просто не в состоянии обеспечивать Восточный Техас деталями для замены выводимых из строя реле. Народ придумывал какие-то кустарные решения, а тем временем дома, где проживали сотни тысяч человек, оказались попросту непригодны для жилья. Некоторые спасались от хьюстонского лета вентиляторами, но большинство искали альтернативы понадежнее. Для начала оказались забиты все гостиницы в Хьюстоне и окрестностях. Жилые автофургоны, которые COVID-19, COVID-23, COVID-27 и общая невозможность для американцев выезжать за пределы континентальных штатов уже превратили в дефицитный товар, подскочили в цене. Купив фургон, люди ставили его возле дома и переезжали туда. Многие превратились в кочевников. Заполонили все кемпинги, куда смогли попасть легально. А когда там закончились места, принялись нелегально парковаться, где попало. От кочевников былых времен эти люди отличались наличием средств. Как минимум, у всех имелись собственные дома. Так что эти кочевники многое могли себе позволить. Для Руфуса все это не имело особого значения. Разве что объясняло, почему вдруг стало сложно найти место для парковки и куда подевались запчасти для генератора. Куда важнее для него стал звонок от доктора Раттледж, полученный в середине июля. Со временем в свином желудке накапливается то, что зверюге не удалось переварить. Время от времени свинья блюет, чтобы освободить место. Всякий, кому случается выслеживать диких свиней, натыкается иногда на эту свиную блевотину. Лужицы, быстро высыхающие под солнцем, а в них — черепа, челюсти, копыта телят, ягнят, детенышей разных диких животных, поросят, кошек и собак, а также собачьи ошейники, палки, камни, жеванный пластик и все в таком роде. Руфус к этим кучам не приглядывался, боялся найти в них человеческие останки. Несколько недель назад, работая на участке между Уэйко и Колледж Стейшн, он наткнулся на такую огромную лужу свиной блевотины, какой никогда еще не видывал. Он соскреб с земли образец и отослал в университет. Судьбоносный звонок раздался несколько недель спустя, когда он был оттуда уже в нескольких сотнях миль. Вот что сказала доктор Раттледж. ДНК полностью совпадает. Эту лужу с кучей мусора оставил не кто-то из родственников Пятачка, а сам Пятачок. После звонка Руфус впал в какое-то оцепенение. Казалось бы, самое время вскочить и броситься в бой, но его словно парализовало. Даже уснул на несколько минут. Лишь потом понял, так он готовился к битве. Перезагружал и тело, и ум. Выключился и включился заново. Как сказал Ахав в последний день своей эпической погони за белым китом, «Порой мне кажется, что ум мой не просто холоден, что он превратился в лед, так что череп вот-вот треснет, словно стакан, в котором замерзла вода». Руфус открыл Google Землю, проверил местоположение рвотной лужи. На берегу приличных размеров притока Бразос, вблизи запримеченного им раньше болотца. С того дня температура там ни разу не опускалась ниже сотни по Фаренгейту. Если Пятачок так вырос, как можно судить по размерам оставленной лужи, значит, жара вынудила его превратиться в водное млекопитающее. Без постоянной возможности охладиться, подобная туша при нынешней погоде просто не выживет. И маловероятно, что он станет переходить от одного водоема к другому напрямик, будет двигаться вдоль рек, так же, как люди двигаются по дорогам. Руфус пересмотрел сделанные раньше снимки и подметил одну деталь, на которую сразу не обратил внимания. В луже блевотины много черепашьих панцирей. Есть даже рыбьи кости. Все верно. Пятачок живет в воде. Руфус набрал Бо Боски. Тот ответил с первого звонка. Бо как раз заканчивал валить аллигаторов в Шугарлэнде, пригороде Хьюстона, на нижнем течении Бразос. Понтонная лодка была при нем. Он пообещал привести ее на прицепе на один удобный причал на Бразос, к югу от Уэйка. «Все равно туда собираюсь», — добавил он. «Есть делишки с мигаторами». По крайней мере, Руфус так расслышал. Сквозь густой креольский акцент Бо, отфильтрованный неидеальной сотовой связью, точно разобрать слово было нелегко. Что еще за мигаторы? Так или иначе, Руфуса это не волновало. Главное, что скоро у него появится свой пэкет. Руфус двинулся на восток. Попытался снова посетить место, где напал на след Пятачка, но теперь оно скрылось под прибывающей водой. Может, оно и к лучшему. Ему не раз снился один и тот же кошмар. В луже свиной блевотины он находит маленький детский череп. И, сколько ни высовывай язык, избавиться от этого кошмара не удавалось. В ожидании Бо Руфус сжег немало бензина, катаясь взад-вперед по обоим берегам реки. Все здесь заросло густым кустарником. Согласно техасским законам, река и прибрежная полоса являлись общественным достоянием. Хозяева близлежащих земельных участков не видели смысла приводить побережье в порядок. Техас славится тем, что земли здесь в избытке, а значит, у каждого хозяина имелось куда приложить усилия и на своей законной территории. Очистка побережья была даже невыгодна. Экономической пользы от нее никакой, а к чистому берегу проще приставать ворам и браконьерам. Так что берега Бразос, по большей части, представляли собой полосу непроходимых зарослей, настоящие джунгли, рай для диких свиней. Есть где и окунуться в реку, и почесать бока, корни, стряхивая паразитов, и устроить ночной набег на соседнюю ферму. Свиньи бродили по побережью, оставляя за собой широкий след из попорченных полей, кала, блевотины, мусора и разъяренных фермеров, гнев которых приносил Руфусу немалые барыши. Сейчас он искал ответа на один вопрос. Куда направился пятачок? Вверх по реке или вниз? К тому времени, как Бо добрался до ближайшего городка под названием Трэвис, Руфус пришел к выводу, что пятачок ушел вверх по реке, на север, в направлении Уэйка. Так что, как только Бо спустил на воду свою понтонную лодку, туда они и отправились. Путешествие выдалось медленным и утомительным. Река в этих местах делала крутые повороты, проплыть удавалось не больше нескольких миль за раз, и Реджи, зять Бо, ехавший на пикапе по суху, преодолевал десяток миль за то время, что им едва удавалось покрыть одну. Там, где дорога подходила к реке вплотную, они останавливались. Руфус пересаживался к Реджи и возвращался с ним к исходной точке. Оттуда они перегоняли все свои транспортные средства на новое место и здесь припарковывали. Дело тянулось мучительно медленно, но им требовалось всего лишь догнать пятачка, а он навряд ли спешил. Через несколько дней такого путешествия охотники достигли самого сердца Уэйка. Здесь, посреди леса, река раздваивалась. В русло Бразос впадал небольшой приток под названием Боски. В нескольких милях кверху от этого слияния, прямо возле аэродрома, Боски был перегорожен дамбой и образовывал озеро Уэйка. Бразос же уходило в сторону, в техасскую глубинку. Здесь экспедиция затормозила. Следовало хорошенько подумать, по какой из рек двигаться дальше. Крупные автомобили здесь очень мешали. На открытой местности лучше транспорта не найдешь, но в лесистом пригороде Уэйка, где расходились две реки, для крупных машин просто не было места. Однако по берегам озера Уэйка имелось множество кемпингов с парковками для фургонов. В прошлые годы там легко нашлось бы местечко, но теперь из-за беды с муравьями и кондиционерами все было забито битком. Муравьиные беженцы разбивали нелегальные лагеря не только на берегу, но и вдоль дорог, змеящихся между озером и аэродромом. Не было такого клочка земли, на котором не жили бы люди. Как и в любом человеческом поселении, имелись здесь места получше и похуже. Получше — легальные кемпинги вокруг озера, на возвышенных и сухих местах. Похуже — нелегально, в лесу, среди болот. Бо включил обаяние, с кем-то полюбезничал, кому-то сунул на лапу и сумел выторговать для своей команды место не совсем кошмарное и при этом достаточно просторное, чтобы разместить там пикап с прицепом, на котором возил понтон, двойняшку и трейлер Руфуса. Мэри, жена Бо, прилетела сюда с озера Чарльз, где обитал клан Боски. Пару дней они обустраивались на новом месте, а Руфус тем временем, взяв надувную лодку, которую Бо обыкновенно таскал на прицепе за понтоном, исследовал русло обеих рек. Бо обладал всем, чего недоставало Руфусу. На воде был как дома, интересовался крупными рептилиями, вел дневной образ жизни, был весел, энергичен, громогласен и женат. Вместе со своей Мэри он вырастил на берегу озера Чарльз, большинство людей сказало бы на болоте, троих детей. Старшая дочь вышла замуж за этого Реджи. Похоже было, что ему и отойдет охотничий бизнес тестя. Впрочем, на покой Бо пока не собирался. Он был не из тех, кто уходит на пенсию. Скорее уж ему предстояло помереть прямо на воде от сердечного приступа, к которому неминуемо приведет такой рацион. Да, именно такой, как вы подумали. И сидячий днем и ночью в лодке образ жизни. Но и умирать Бо планировал веселым и довольным в окружении фотографий внуков. Трое из них были детьми Реджи. С ними и с женой Реджи он с утра до вечера болтал по телефону. Иногда поворачивал телефон в сторону Руфуса. Тот морщился и, слыша детские голоса «Привет, Ред!», без особого удовольствия махал в ответ. Из того, что долетало до него из этих разговоров, было ясно, что Бо в семье отзывается о Руфусе тепло и с уважением. И Мэри, появившись в лагере, сразу дала понять, что знает историю Руфуса и воспринимает его охоту на пятачка как самое естественное дело. «Интересно», — сказал он себе, — «неужто там, откуда она родом, такое считается нормой?» Любопытно, что на этих временных биваках мгновенно выстроилось общество в миниатюре, со своей социальной иерархией и обязательными драмами, присущими любому человеческому общежитию. Здесь структура общества была даже сложнее обыкновенной. Высший класс составляли муравьиные беженцы, состоятельные люди, покинувшие город в трейлерах-дворцах, прицепленных к сверкающим эскаладам. Средний класс — перелетные птицы, мигрировавшие сюда из больших грязей, бывших сухих земель в треугольнике между долинами Миссури и Миссисипи, теперь почти постоянно покрытых водой. И низший класс — люди разного происхождения, но часто говорящие по-испански. Те, что жили в палатках в лесу, натянув над своими палаточными городками синие брезентовые тенты для дополнительной защиты от солнца и дождя. Многие из них нашли себе работу в чистых кварталах у счастливых владельцев трейлеров. Готовили на них, убирали, выполняли разные поручения. Так что вокруг полянки, на которой расположились Руфус и Бо, шла постоянная суета. Пешком и на велосипедах люди курсировали между своими лагерями в заболоченной лесной чаще и сухими местечками, где в неумолчном гуле генераторов и облаке искусственного света, привлекавшем тучи насекомых, занимали свои королевские места мегатрейлеры богачей. Существует бородатая страшилка, которую Руфус слышал в детстве. Заканчивается она словами, и тут он понял, что голос доносится из дома. Именно такой момент наступил на третий день бивачной жизни на озере Уэйка, когда Руфус осознал, что все это время пятачок со своим стадом держался совсем рядом с ними. Таково было непредвиденное следствие внезапного интереса Бо к огромному метамфетаминовому аллигатору, который, по слухам, шарился где-то здесь, на озерном берегу. Метгатор. Вот что сказал Бо тогда по телефону. Еще одно качество у Руфуса напрочь отсутствующее. Бо легко отвлечь. Услышал про Метгатора сказочных размеров, и все. Пусть все свиньи мира подождут. Впрочем, аллигаторы таких габаритов встречались на Уэйка куда реже диких свиней. Гипотеза Бо, на взгляд Руфуса, звучала невероятно, однако он отстаивал ее с полной убежденностью. Аллигаторы живут в реках, там, куда в конечном счете попадает содержимое канализации. Нынешние муниципалитеты пытаются как-то утилизировать отходы, но конец один, приходится куда-то их девать. Современная канализация заточена на переработку человеческого дерьма, а не всего подряд. Сложные молекулы, например, те, из которых состоят фармацевтические препараты, проходят через канализацию в первозданном виде. Так что в канализационных трубах несложно обнаружить следы разных препаратов, как легальных, так и нет. Варщики мета известны склонностью все отходы своего производства выливать в канализацию. Хуже того, нередко они пренебрегают канализацией даже там, где она есть, а в местах, обитатели которых массово варят мет, ее частенько попросту нет. Словом, так или иначе, немало метамфетамина оказывается в реках. Аллигаторы его чуют и плывут на запах, безошибочно определяя, кто и где на берегу занят нелегальным бизнесом. Так вот, на берегу озера кто-то варил мед, и этим привлек целую стаю аллигаторов, по словам Бо, способных явиться на аромат наркоты аж из Мексиканского залива. Надувная лодка осталась пришвартованной на берегу Боски, по ту сторону дамбы, так что на экскурсию по озеру Уэйка они отправились на понтоне. Целый вечер обходились черепашьей скоростью тихие прибрежные затоны, какие, по мнению Бо, должны одинаково привлекать крокодилов и наркодилеров. Руфусу не сиделось. Невольно он прикидывал, как должны выглядеть эти места для стада свиней. Чем дальше, тем сильнее грызло беспокойство. Непредвиденная встреча и со свиньями, и с аллигаторами могла привести к непредсказуемым последствиям. Руфус снял с автомата инфракрасный прицел и, когда сгустилась тьма, начал осматривать болотистые заводи по берегам озера. Бо в сотый раз напомнил, что аллигаторы хладнокровные, их в прицел не разглядишь. Эта шутка никогда ему не надоедала. Но Руфус охотился не на аллигаторов. Они подплыли ко входу в узенький заливчик. В сущности, просто желобок в берегу, по которому, должно быть, впадал в озеро невидимый во мраке ручей. На границе между землей и водой инфракрасный прицел уловил плотную, подергивающуюся светлую массу. По краям ее Руфус различил отдельные силуэты. Знакомые курносые рыла Сус-доместикус. Сус-доместикус — свинья одомашненная, латынь. На открытой Техасской равнине такое стадо считалось бы большим, хоть и не чрезмерным. Явно больше 20 голов, но все же не 30. А здесь, на озере, среди домов, оно казалось попросту огромным. Руфус уставился на него, не веря своим глазам, пытаясь сообразить, как свиньи сюда добрались и где добывают себе еду, когда один силуэт, намного крупнее прочих, отделился от общей массы и в развалку двинулся прочь от берега. Руфус достаточно знал свиней, чтобы понять, эту тварь что-то насторожило. Скорее всего, человеческий запах, судя по направлению ветерка. Огромный хряк вертел головой вправо-влево. Подплыви они поближе, Руфус наверняка услышал бы, как он шумно втягивает воздух. В профиль морда у него выглядела не такой курносой, как у Сус-доместикус. Похоже, этот экземпляр ближе к евразийскому дикому кабану. Именно в этот момент Реджи со щелчком открыл банку пива. Пятачок повернул морду на звук и уставился прямо на него. Даже будь прицел приторочен к автомату, Руфус не стал бы стрелять. Стоило промахнуться, и, просвистев мимо пятачка, пуля улетела бы на полумилю в лес, прямо туда, где располагался лагерь. А из револьвера его подстрелить не удастся, слишком далеко. «На берег!» — крикнул Руфус Бо, стоявшему у руля. «Давай к берегу!» Лодка сделала крутой вираж, но в следующий миг, когда Руфус вновь поймал заводь в прицел, свиней там уже не было. Лишь пара отбившихся от стада поросят мелькнула перед глазами и скрылась в кустах. Пятачок исчез. Это произошло около полуночи. В следующие 16 часов события развивались так, что, расследуя их задним числом какой-нибудь журналист или детектив, ему понадобились бы карта озера Уэйка во всю стену, цветные фломастеры, множество разноцветных флажков и листков с отметками о времени. Для Руфуса же это был просто хаос. Стремительный хаос, за которым он не поспевал. Он решил не суетиться. Решение хуже некуда, хотя в тот момент оно казалось вполне разумным. Долгие годы он выслеживал пятачка по всему Техасу и теперь, наконец, знает, где искать эту тварь. Стадо свиней движется не слишком быстро, оставляя за собой широкий след из поломанных кустов, вытоптанной травы и дерьма. Выследить его не сложнее, чем танковую дивизию на поле для гольфа. Пока пятачок держится в местах, где повсюду люди, задача Руфуса, не спеша и не дергаясь, подкрасться к нему вплотную и уложить из дробовика или из чего-то подобного. В оставшиеся ночные часы он намеревался поспать. Не смог сомкнуть глаз, уснул только на рассвете и неожиданно проспал до полудня. Затем доехал на машине до того места на берегу Боски, сразу за дамбой, где оставил надувную лодку и перегнал ее повыше, к устью ручья. Здесь порыскал в прибрежных зарослях и через несколько минут нашел место, где пятачок и его стадо день или два назад вышли из лощины и поднялись на приречную насыпь. Отсюда было несложно спуститься по каменистому склону и добраться до озера, а дальше идти вдоль берега либо туда, либо сюда. Чтобы выяснить, где они теперь, самое время использовать дрон. Руфус сидел на корточках на берегу озера у основания дамбы, словно вырастающий из камня, когда темное, с багровым отливом небо на западе, вдруг словно распалось надвое, расколотое молнией. Прежде чем полил дождь, Руфус успел перебраться через дамбу, съехать вниз по травянистому склону и убедиться, что надувная лодка надежно привязана к дереву. По дороге к грузовику он насквозь промок, но не возражал. В такую жару это только кстати. Ливень хлынул с такой силой, что нечего было и думать отправляться в путь. Сидя за рулем, Руфус пережидал непогоду, пока раскаты грома не отдалились и потоки воды с небес не утихли настолько, что можно было, ничего не опасаясь, выбраться на сухую землю. Гроза кончилась уже во второй половине дня. К этому времени Руфуса вовсю грызло чувство, что последние 12 часов он занимался не тем, чем надо, и что-то важное упустил. В лагере царила суматоха. Какие-то ребята набились кучей в один из тех открытых внедорожников, что в наше время на ранчо практически заменили лошадей. Впереди, рядом с водителем, сел парень постарше, с дробовиком на коленях. Текстовые сообщения от клана Боски гласили, что тревога поднялась из-за аллигаторов. По лагерю прошел слух, что пропал чей-то пес. Его сразу посчитали съеденным. Бо пытался объяснить людям, что сам справится с аллигаторами, если остальные перестанут мешать и путаться под ногами. Но парни во внедорожнике жаждали крови, и их было уже не унять. Во всем этом Руфуса сильнее всего огорчил недостаток интереса к бродящему поблизости стаду диких свиней. Если уж начали пропадать домашние животные, с тем же успехом виновным может оказаться пятачок. И с ревом гонять по округе на внедорожнике самое тупое, что тут можно придумать. Именно на таких машинах фермеры гоняются за дикими свиньями и отстреливают их на открытой местности. Вполне возможно, что пятачок или кто-то из его стада с внедорожниками уже знакомы. Кончилось тем, что Руфус ездил туда-сюда по дорогам, окружавшим лагерь и окрестные леса по периметру, и пытался понять, где кто. Одна из дорог шла вдоль сетчатого забора аэродрома. Ровно в 16:06 пятачок во главе своего стада вынырнул из леса в какой-нибудь сотне ярдов от Руфуса и бросился через дорогу. Можно было подумать, что свиней остановит забор. Как же? У них какое-то изумительное чутье на то, где можно пролезть или куда подкопаться. После первого разговора с доктором Раттледж Руфусу не давала покоя одна смутная мысль. «Моби Свин», — сказала она, и это застряло у него в голове. Мешало, как мешают волосы в ноздрях, что начинает расти у мужчин в определенном возрасте, сперва понемногу, но чем дальше, тем гуще, пока, наконец, смирившись, не берешься за пинцет. Похоже, слово «моби» что-то ему напоминало. Но только съездив в Лоутон и пообщавшись со своей индейской роднёй, Руфус понял, что именно. Основу народа команчей составляли шашоны, пришедшие с севера. У них в языке, разумеется, не было слова «свинья», и, столкнувшись на просторах нынешнего Техаса с этим новым для себя животным, они должны были придумать ему какое-то название. Таким названием стало «Муби Поора». Разные каманчские племена произносили его немного по-разному. Первое слово означает «нос», второе — «орудие» или «оружие». Значение очевидно. Дикие свиньи используют собственную морду и как орудие копаются в земле, и как оружие могут располосовать клыками. А то, что «мууби» похоже по звучанию на «моби» — чистое совпадение. Должно быть, слова доктора Раттледж о моби-свине пересеклись в пыльном распределительном шкафу его черепа с «мууби-поора» — термином, услышанным от команческой родни, и заискрили, вызвав этот слабый, но неотвязный зуд в мозгу. Сообразив это, он даже задумался о том, нет ли индейских корней у моби в имени Моби Дик. Ведь кашалоты, как и свиньи, используют нос как оружие. Вы спросите, какое отношение все это имело к происходящему? Самое прямое. Своими носами-орудиями свиньи способны подкопаться под любое препятствие. Прямо перед Руфусом, слева, тянулась полоска сетчатого ограждения, не больше 20 футов шириной, густо оплетенная диким виноградом. Виноград указывал на наличие воды. Где-то рядом с забором, под слоем мягкой земли, протекал подземный источник. Свиньи такие вещи за милю чуют. Воды хватит даже для пятачка. Что уж говорить о прочих из его стада. Очень скоро, выстроившись по 3-4 в ряд, свиньи принялись рыть землю у забора. Нырнув под забор и перебравшись на другую сторону, на мгновение застыли, а затем, спасаясь от того, что выгнало их из леса, бросились бежать по открытому полю к взлетной полосе. Руфус затормозил как раз вовремя, чтобы не наехать на того, кто гнался за свиньями, огромного аллигатора. Пару секунд в изумлении смотрел на эту зверюгу, способную перекрыть взлетную полосу своим телом, когда его внимание привлек рев мотора слева. Повернув голову, он увидел, что на взлетную полосу опускается маленький самолетик. Одним шасси он врезался в свинью или в пару свиней. Хлынула кровь, самолет повело вправо, и он тяжело опустился, почти упал на переднее колесо. Дальше началось такое, что и пересказать сложно. Свиньи повалили целую секцию ограждения. Руфус направил свой пикап туда и постарался подъехать к самолету как можно ближе, но не вплотную, учитывая, что тот может вспыхнуть как спичка. Распахнув дверь кабины, обнаружил, что аллигатор мчится прямо на него. Руфус потянулся назад, схватил с заднего сиденья калашников. Уже на полпути к самолету сообразил, как все должно выглядеть для потрясенных наблюдателей из диспетчерской. К потерпевшему крушение самолету бежит со всех ног свирепого вида цветной мужик с автоматом в руках. Но следующие несколько минут его занимали более неотложные дела. Пристрелив аллигатора и перевязав ногу раненому, Руфус повернулся к нему спиной и двинулся туда, где на краю взлетной полосы лежал пятачок. Похоже, шасси самолета перебило ему позвоночник. Из ануса и из дрожащих ноздрей сочилась кровь. Килограммов 400, не меньше. А уж если считать в унциях... Может, копы потом его взвесят и опубликуют официальные данные. Хряк лежал, ошеломленный, прикрыв глаза, все с тем же рисунком из белых пятен на Моуби. Вот он почуял Руфуса, и ноздри его затрепетали. Пятачок распахнул глаза и вздернул голову. Руфус был осторожен и не приближался к его шестифутовым клыкам. Однако это движение дало ему необходимый толчок. Выйдя из оцепенения, он сделал то, что должен был сделать. Вышиб пятачку мозги четырьмя зарядами калибра 7,62. После чего заплакал навзрыд. Так ревел, пока блондинка из самолета не подошла к нему и не спросила: «Друг, вам помочь?»